Баладар невольно кивнул, соглашаясь со словами Рандала. Он прекрасно знал, на что был способен их товарищ, когда дело касалось добычи сведений из схваченных лазутчиков. Даже мастера пыток меркли на его фоне, а уж его способы добычи информации и вовсе потрясали даже самые смелые фантазии садистов и маньяков. На памяти Баладара еще ни одному схваченному лазутчику не удалось ни то, чтобы выдержать весь ужасный аттракцион невообразимых и болезненных пыток, но и банально удержать имеющуюся информацию за зубами, которых, правда, в большинстве случаев не оставалось. Так что теперь им оставалось лишь дожидаться конечного результата. Кстати, неожиданно оживился Рандал, на чьем лике расцвела легкая и малость озорная улыбка. «Ты ведь видел ту невероятную красотку в красном платье, верно? Ну, та, что вместе с главой шести заповедей была, госпожа Ирсиль. Так ее зовут Ирсиль», — со странной извращенной ухмылкой произнес розоволосый парень, что явно не понравилось Баладару. «Ты ведь не собираешься?» «Нет-нет-нет», — посмеиваясь, отмахнулся Рандал. «Я же не самоубийца, в конце концов. Уж на покорение такой красоты даже моих навыков обольщения не хватит. Да и куда мне, обычному простолюдину, до таких царственных особ? К тому же что-то мне подсказывает, что она уже кем-то увлечена, так что предпринимать какие-либо действия будет лишь пустой тратой моего драгоценного времени». Баладар в глубине души с облегчением выдохнул. Было вполне естественно опасаться самого худшего, когда речь заходила о представительницах прекрасного пола в обществе такого заядлого бабника, как Рандал. Можно было ожидать в буквальном смысле всего, вплоть до вероломного проникновения в дом обсуждаемой красавицы с последующим ее похищением. И не имело значения, кто именно это был: обычная деревенская красавица или представительница знатного рода. К счастью, в этот раз в его товарище заговорил столь редкий голос разума, который почти никогда не показывался. «Кстати, Сагдар», — обратился Рандал к сидящему чуть в стороне парню, который, казалось, проводил медитацию. Сложив ноги по-турецки, Сагдар напоминал бы окаменевшую статую какого-нибудь великого мудреца, если бы не его слишком броские доспехи и угрюмая физиономия. «Что скажешь о наших будущих врагах? Сильны?» — без промедления ответил опытный охотник, не совершив ни единого лишнего движения, словно опасаясь потерять необходимый ему миг просветления. «А если поточнее, думаю, что для нас самым опасным будет именно первый наследник. Если мои глаза меня не обманывают, то его нынешняя сила на данный момент выше, чем у нашего господина и остальных наследников. Также, если судить по его окружению, можно с уверенностью сказать, что его поддерживает большое количество знати, что явно не в нашу пользу. Что скажешь об остальные?» — подключился к обсуждению Баладар. «Второй наследник, как и говорилось в слухах, силен и искусен лишь в магическом ремесле. Его физические способности уступают даже вам с Рандалом, так что самого наследника опасаться я не вижу смысла». «Это хорошо», — беззаботно произнес Рандал, удобнее расположившись на софе. «Уж с магом-то я смогу справиться. Не будь столь самонадеян», — упрекнул его Баладар. «Магов не стоит недооценивать, особенно когда они находятся на ровной поляне, что позволяет им задавить своего оппонента огромным количеством различных заклинаний. Да-да-да, я прекрасно об этом знаю, ведь уже не раз сражался с такими парнями». Впрочем, неожиданно продолжил Сагдар, привлекая к себе внимание остальных, «если верить тем же слухам, именно у второго наследника самая большая армия на данный момент. Не могу сказать точно, сколько именно у него сейчас бойцов, но если верить слухам, то мы вряд ли сможем победить их в прямом столкновении. Лучше всего будет избегать битвы со вторым наследником». «Согласен», — чуть кивнул Баладар. «Четвертый наследник, судя по моим наблюдениям, слабее нашего господина, но его навыки будут выше каждого из нас», — продолжил Сагдар. «Думаю, его также стоит опасаться. Его...» — в голосе Рандала чувствовалась львиная доля удивления и шока. «По мне, так второй будет куда неприятнее в качестве противника, чем четвертый. К тому же об этом ублюдке ходит множество различных дурных слухов, как и о тебе», — не сдержался от шпильки Баладар. «Дело не в этом», — продолжил Сагдар, подбирая слова. «Меня не покидает странное чувство того, что этот Валар ведет уж слишком грязную игру. А разве это не ко всем наследникам относиться?» — с непониманием спросил Рандал, уставившись на товарища. «Как бы сказать», — задумался Сагдар. Если попроще, то четвертый пойдет на все, чтобы добиться своего. И я сейчас говорю о том, не дал он заговорить Рандалу, что этот Валар предаст даже собственную империю, товарищи и родню, чтобы добиться желаемого. Думаю, что именно от него стоит ожидать самого худшего. В этот момент в комнату неожиданно вошел Инис. К всеобщему удивлению, его внешний вид никак не изменился, хотя все прекрасно понимали, чем именно был занят этот человек. Вполне возможно, как подумали многие, он попросту привел себя в порядок, о чем говорили еще не обсохшие волосы и новая светло-зеленоватая туника, что сменила другую, более темную. Миновав несколько роскошных и крупных кресел чуть уставшей походкой, Иннис расположился за столом, что находился почти в центре комнаты. Раскололся. Прозвучало лишь одно единственное слово со стороны Рандала, которое передало настроение всех находившихся внутри комнаты мужчин. Хотя можно было и не спрашивать. Целей у схваченного нами убийцы было всего три. Заговорил Иннис равным и привычным тоном, успев сделать небольшой глоток душистого чая. Первое. Добыча ценной информации, которую можно было бы использовать против нас в будущем. К счастью, ничего важного этот лазутчик так и не успел узнать, за что спасибо Рандалу. «Обращайтесь», — самодовольно произнес обозначенный парень, махнув рукой. Вторая же цель заключалась в том, чтобы выяснить местоположение Катарины и уже из сложившихся обстоятельств либо ее устранить, либо захватить и похитить. К счастью, этого он также не успел сделать. Ну и третье, это банальное заказное убийство одного из нас. Хотя я сомневаюсь, что у этого убийцы хоть что-то вышло бы. Впрочем, задумался Иннис, приложив руку к подбородку. Мне так и не удалось выяснить, кто же именно был его нанимателем. Серьезно, прозвучал удивленный голос Рандала, который успел даже с софы подскочить. Скорее всего тот, кто его нанял, был лишь простым посредником в данной сделке. Продолжил Иннис свои размышления. Вряд ли бы основной наниматель, опасаясь того, что тень могут схватить, решился бы так подставиться. Так в чем проблема? Недоумевал Рандал. Нам ведь известна личность посредника, так ведь? Нужно лишь схватить его и допросить. Дело в том, что посредник, как утверждает тень, также предпринял необходимые меры, чтобы скрыть свою личность. Конечно, некоторые детали, которые успела найти тень на этого человека, мне уже известны, но под данное описание подходит почти вся высшая знать Вавилона. Иннис тяжело вздохнул. А учитывая паранойю посредника, он вряд ли явится на будущее место встречи. «Ты уверен в это, Иннис?» – спросил Баладар. «Это неплохой шанс использовать данную возможность, чтобы схватить посредника. В этом нет сомнений. Учитывая все предпринятые им действия, он уже как минимум должен был покинуть ближайший район Вавилона. Беда!» – протянул Рандал. «Впрочем, по полученной информации я могу предположить, что в данной авантюре могут быть замешаны лишь первый и четвертый наследники». «Мотив?» – спросил Баладар. «Для первого это прекрасная возможность завладеть Лирфар с кровью Валар и Асфар. Хотя я не думаю, что он предпринял бы столь грубые методы, так как нерожденный ребенок нужен ему живым. Значит, это четвертый», – догадался Баладар. «Скорее всего», – согласился с ним Иннис. Учитывая его ненависть к господину и прошлые грязные поступки в его сторону, можно с уверенностью утверждать, что убийцу мог подослать лишь он. Впрочем, не стоит пока что делать поспешных выводов. Это еще почему? Не понял Рандал. Разве не все детали указывают на этого ублюдка? Дело в том, мой дорогой друг, что ребенок господина может стать большой проблемой для многих дворян Вавилона в будущем. Учитывая то, что Лирфар рождаются довольно редко, а также их силу, которой они будут обладать, вряд ли найдется такой человек, который захочет иметь Лирфар во врагах. Так что самым простым решением данной проблемы будет либо перейти на сторону нашего господина, поставив на него абсолютно все, либо же попытаться избавиться от ребенка, пока он не родился. Как все сложно, ничего не поделаешь. Пожал плечами Иннис. Таков уж мир политиков и знати. Кстати, неожиданно заговорил Рандал. Айтар в курсе этих событий. В курсе чего? Прозвучал мужской голос позади. Всем потребовалось лишь мгновение, чтобы осознать, кому именно мог принадлежать этот голос. А стоило им только взглянуть на незваного гостя, что так бесцеремонно ворвался в их временные покои, как все сомнения исчезли мгновенно. Это был Айтар. Мы поймали лазутчика, господин. Сразу же доложил Баладар. Что удалось выяснить? Спросил Итар, войдя внутрь и расположившись на ближайшем кресле. Не слишком много, заговорил Инис. Если вкратце, то схваченная тень пыталась добыть всю возможную информацию на нас, а также выяснить местоположение Катарины с попыткой либо устранить, либо похитить ее. Понятно. Чуть кивнул Итар. Удалось выяснить, кто был заказчиком. К моему сожалению, нет. В этом деле был замешан посредник, который также предпринял все необходимые меры на случай, если тень схватит. Значит, выйти на заказчика не получится, тихо произнес Итар, явно что-то обдумывая. От тени избавились. В ответ Инис лишь слегка кивнул, подтверждая мысли господина. Хорошо, значит об этом подумаем позже. Затем, оглядев всех находившихся в комнате офицеров, Итар продолжил более серьезным тоном. Для начала, я хотел бы сообщить вам мой текущий план действий. Первое. Мы останемся в Вавилоне еще на несколько дней. За это время я планирую заручиться поддержкой некоторых влиятельных людей, что все еще лояльны ко мне. Если все пройдет гладко, то мы сможем неплохо укрепить нашу армию, а также обзавестись финансовой поддержкой. Думаю, что лишние люди, золото и провизия нам явно не помешают. Инис, Итар перевел свой взгляд на зеленоволосого офицера. В этом вопросе рассчитываю на твою помощь. Как пожелаете, господин. Склонив голову, ответил Инис. Второе. Что я планирую сделать? Добыть всю возможную информацию о текущем положении дел в Вавилоне. Нам необходимо знать, какие аристократы и дворяне примкнули к моим братьям, а какие все еще воздержались от выбора стороны, а также какие фракции в данный момент враждуют, а какие выжидают удобного случая взобраться повыше. Согласен, произнес Инис. Это поможет нам получить более объективную картину о финансовых силах противника, а также об их дополнительных и скрытых источниках дохода. Он хитро улыбнулся. Думаю, подобная информация сослужит нам неплохую службу в тяжелых ситуациях. Думаю, нам стоит уделить особое внимание и армиям наследников, заговорил Баладар. Необходимо четкое представление того, с каким количеством врагов нам предстоит сразиться в будущем, чтобы продумать и предпринять все необходимые контрмеры на случай непредвиденного. «Я согласен с Баладаром», – заговорил Сагдар. «Не хотелось бы в разгаре битвы получить внезапную весть о неожиданном подкреплении противника или угодить в засаду. Стоит дождаться прибытия Сибара и Сидира. Я поддерживаю данное предложение», – согласился с Рандалом Инис. «Их отсутствие лишь подстегнет врагов к более радикальным действиям, а также скажется на боевом духе солдат». «Нам нельзя оставлять подобные слабости, особенно в нынешнее время». Баладар обратился к офицеру Итар. «Отправь известие Сибару и Сидиру о скорейшем прибытии в Вавилон. Как прикажете. А что с Катариной?» Неожиданно спросил Рандал. «Думаешь, ее стоит оставлять одну в такой ситуации? Эта тень явно не будет последней. Об этом я уже позаботился. Ты уверен?» В голосе Розоволосова чувствовалось недоверие. «Да», кивнул Итар. Ей можно доверить безопасность Катарины. Глава 21. Летние солнечные дни в Вавилоне постепенно подходили к своему логическому концу. Всему виной было то, что месяц красного огня, который считался самым жарким и теплым, уже заканчивался, постепенно уступая место другому, месяцу слабых ветров. И хотя погода снаружи все еще была невероятно приветлива и дружелюбна, воздух с каждым новым днем становился все холоднее и холоднее, а почва едва удерживала накопленное ею за день тепло. Особенно это было заметно ранним утром, когда по всему городу расстилался небольшой белоснежный туман, подобно мягкому и нежному одеялу, покрывая зеленоватую траву и камень. Впрочем, даже подобное явление природы некоторые люди находили прекрасным и завораживающим. «Как красиво!» – произнес с легкой улыбкой Вальдар, слегка пригубив урсиерского вина. Находясь в роскошных и просторных покоях, которые не каждый знатный человек в Вавилоне мог себе позволить, он любовался красотами родного города, который был покрыт легкой и белоснежной пеленою тумана. Это была одна из излюбленных привычек Вальдара в это время года, которая у него появилась еще с раннего детства. Неторопливо пробегая глазами по жутко знакомым пейзажам, Вальдар невольно восхищался этим великолепием. Казалось бы, что вообще можно было почерпнуть из того, что он и так уже видел множество раз. Вот только это не мешало ему подмечать совершенно новые и крохотные детали, которые ранее он мог пропустить по невнимательности или вовсе не заметить. И в такие редкие моменты Вальдар несказанно радовался, подобно маленькому ребенку, которому подарили новую игрушку. К тому же, именно благодаря этой, казалось бы, простой привычке у него развились превосходная проницательность и наблюдательность, которые и помогали Вальдару все еще остаться на плаву в темном мире политиков и торговцев. «Господин», — ровный голос вошедшего в покой старого слуги отвлек Вальдара. «Ваши гости, наконец-то, прибыли и ожидают вас в гостиной. Что ж», — нехотя произнес хозяин покоев, не желая прерывать столь привычное ему занятие. «Не будем заставлять их ждать». Покончив с остатками вина одним глотком, Вальдар соскочил с окна, на котором ранее находился. Затем, поправив свою тунику, расшитую золотом и серебром, а также зачесав назад несколько непокорных золотистых прядей, он неспешно направился к гостиной, что была расположена на первом этаже довольно большого здания. В отличие от других знатных семей, дома и особняки которых были забиты всевозможной дорогой мебелью и другими предметами роскоши, дом Вальдара был лишен каких-либо излишек и на первый взгляд казался даже пустоватым и неприветливым. У немногих аристократов, что успели побывать у него в гостях, даже сложилось мнение, что его особняк и вовсе казался каким-то заброшенным захолустьем, столь жутким и пугающим выглядел его дом изнутри в глазах гостей. Также стоило отметить и то, что количество слуг, что находились подле своего господина, тоже было мало и их можно было пересчитать по пальцам одной руки. В Вавилоне даже ходили слухи, что Вальдар был слишком уж жадным и скупым, чтобы потратить несколько заработанные монеты на пару лишних слуг. Сам же Вальдар, вразрез общему мнению, вместо богатств и роскоши предпочитал простоту и простор. Возможно, именно по этой причине для многих богатых людей его дом и образ жизни казались чуждыми и странными. Хотя, как и у любой другой знати, у него был необходимый минимум роскоши и прислуги, но не более этого. Наконец, миновав витиеватую лестницу, чьи перила были выполнены из белоснежного дерева, он легким и мягким шагом спустился к гостиной, в которой его уже ожидали. «Рад приветствовать вас, принц Итарион», — начал Вальдар дружелюбным голосом. «Надеюсь, что ваш путь до столицы был безмятежен и полон благ. Я тоже рад тебя видеть, Вальдар», — поприветствовал его Итар в ответ. «Ох», — неловко улыбнулся хозяин дома, — «и где же мои манеры, Густав?» — повысил он голос. «Будь добр, принеси нашим гостям вина и легких закусок, как пожелаете, господин». Покорно поклонился старый слуга, что находился неподалеку, а затем быстро покинул гостевую, оставив гостей и хозяина наедине. «А теперь, пока мы ожидаем, могу я полюбопытствовать и узнать, с какой же целью ко мне прибыл принц?» Хоть голос Вальдара и казался простодушным и дружелюбным, в голубых глазах дворянина можно было заметить неподдельный интерес. «А ты, как я вижу, совсем не изменился», — улыбнулся Итар. «Вы правы», — непринужденно пожал плечами Вальдар. «Будь все иначе, я бы уже лишился всего, что заработал собственным трудом и усердием, а моим телом давно бы лакомились земляные черви или кто похуже». «Верно», — невольно согласился с ним Итар. «Наш мир не столь добр к слабым и нерешительным людям». В этот момент к ним тихим шагом успел приблизиться старый слуга, точными и аккуратными движениями расставляя бокалы с вином и различные закуски. Затем, поклонившись как хозяину, так и гостям, он спешно отступил назад и занял прежнюю до этого позицию. Слуга встал по правую руку от господина, примерно в 5 шагах от него. «Можешь быть свободен, Густав», — махнув рукой, произнес Вальдар. «Что ж», — начал Итар, — «не буду отнимать у тебя драгоценное время и перейду сразу к сути. Мне необходима провизия и вода, которой хватит примерно на 1/2 месяца пути. Помимо нее необходимы новые стальные доспехи и оружие для моих солдат. Также нужно заменить уставших лошадей на свежих в ближайшее время. Иннис передаст тебе все необходимые бумаги, в которых будут изложены более точные пожелания». Получив от зеленоволосого мужчины бумаги, Вальдар быстро пробежался глазами по черным символам, внимательно вчитываясь в содержимое документа. «Как я понимаю, все это нужно совершить тайно, верно?» – спросил Вальдар, на что получил положительный ответ. «Крупный запрос. Если с провизией и лошадьми я еще могу вам помочь и подготовить все необходимое уже через 2 дня, то вот с доспехами и оружием будет тяжелее», – вздохнул дворянин. «Мои связи рассчитаны лишь на мелкие оружейные гильдии, так как я всегда обходился небольшими поставками доспехов и оружия для моей личной стражи. Тут же придется выйти на более крупные гильдии. Впрочем, Я не думаю, что это так уж и невыполнимо, усмехнулся Вальдар. Конечно, потребуется время, чтобы выйти на нужных людей и соответствующие оружейные гильдии, но я постараюсь выполнить ваш заказ как можно быстрее. Сколько времени у тебя займет подготовка всего необходимого? С учетом поиска необходимых людей, налаживания хороших отношений, а также уточнения всех тонкостей и нюансов, думаю, что на все уйдет около месяца. Это слишком долго, Вальдар. Максимум, на который я еще могу согласиться, полмесяца. Вы слишком требовательны, ваше высочество. Слабо улыбнулся хозяин дома. В нынешних обстоятельствах мне потребуется просто невероятная удача и приличная сумма ареалов, чтобы добиться этого. И не факт, что я смог бы уложить в срок, обладая я ими. О расходах можешь не волноваться. Для меня сейчас важно лишь время. Хаем. Протянул Вальдар, обдумывая все возможные варианты. 3 недели. Думаю, что я смогу уложить за 3 недели. Хорошо. Что же до второй причины? Сбор информации о текущем положении дел в Вавилоне. Я прав. Неожиданно перебил его Вальдар. Нетрудно догадаться, раз вы решили обратиться именно ко мне. Твоя проницательность, как всегда, очень остра. Вы мне льстите. Улыбнувшись, мужчина сделал небольшой глоток вина. Для начала, хочу предупредить, что надеяться на что-то стоящее вам не стоит. Многие аристократы уже успели определиться со своими фаворитами, которых они намереваются поддерживать в предстоящей битве наследников. То же касается и офицеров почившего императора. Из неопределившихся семей, насколько мне известно, остались лишь Грильверы, Мириалы, Фарло, а также мой дом. Смею заметить, заговорил Иннис, что находился по правую руку от принца, что дом Квальда также не определился с фаворитом. Вы правы, кивнул Вальдар, но данное семейство решило придерживаться нейтралитета в нынешней войне. Уж слишком многое они потеряли в прошлой битве наследников, а из живых представителей остался лишь Брильвар и его внук, Аквар, которому еще и 10 зим нет, так что на них не стоит надеяться. Тогда что скажешь о других семействах? Спросил Итар. Трудно сказать что-то конкретное, задумался Вальдар. Грильверы вполне могут согласиться поддержать вас, если вы сможете предложить им что-то стоящее. Их армия неплохо обучена, а финансовое положение с недавних пор начало хорошо укрепляться и расти. Вот только их аппетит слишком уж велик, поэтому я бы не советовал вам с ними связываться. Вполне может быть, что они могут даже предать вас, если получат более выгодное предложение и положение со стороны. Что же о Мириалах, то это семейство вряд ли сейчас будет делать выбор. Они слишком трусливы, чтобы сделать решительный и уверенный шаг, опасаясь потерять все свои богатства, власть и титулы. Поэтому они предпочтут выждать, а затем уже поддержать сильнейшего наследника, тем самым обезопасив себя и свое имущество. Поэтому на их поддержку стоит надеяться лишь в том случае, если у вас будут все шансы победить в битве наследников. В противном же случае стоит опасаться их перехода на сторону ваших братьев. А что скажешь о Фарло? Сильное семейство, как в финансовом, так и в военном деле. Их потомки с давних времен являлись превосходными офицерами и воинами, с которыми очень многим семействам приходилось считаться. Думаю, что лучшего союзника вам сейчас не найти. Вот только, они признают своим господином лишь сильнейшего, произнес Иннис. Всем известно об их давних традициях. Истинно так, кивнул Вальдар. Фарло с давних времен служили лишь сильнейшим наследником империи, так что они не станут вмешиваться в битву наследников, пока в ней не останется кто-то один. Значит, надеяться на что-то конкретное действительно не стоило, вздохнул Итар. Думаю, вам еще рано сдаваться, мой принц, коварно улыбнулся Вальдар. Возможно, я не смогу помочь вам в открытую, так как мое влияние среди других аристократов не так велико, как мне хотелось, да и количество воинов в моем распоряжении не очень велико, чтобы помочь вам, но вот снабдить вас необходимой информацией, скажем, о случайно обнаруженном караване или засаде я вполне смогу. Этого хватит, улыбнулся Итар. Даже эта встреча может обернуться для тебя серьезными убытками или даже смертью, но ты все равно нас принял. Благодарю, не стоит. Как говорил мой отец, мир – лишь нескончаемая тропа бесчисленных испытаний, которую суждено пройти каждому живому существу. Будь то боги или простые смертные, все они лишь безоговорочно повинуются этому простому, но в то же время нерушимому закону. Твой отец был одним из мудрейших людей, которых мне довелось повстречать. К сожалению, император не был столь великодушен и щедр, чтобы вознаградить ваш дом по достоинству за оказанную ему помощь. Поэтому, если судьба будет столь щедра и позволит мне взойти на Азардалиарский престол, я непременно одарю тебя достойнейшим титулом и землями, которыми ты должен обладать по праву. Я непременно буду ждать этого момента с нетерпением. Господин, обратился Густав к Вальдару, чей взгляд был направлен на чистое лазурное небо. Гости к этому времени уже успели покинуть резиденцию его господина, так что слуга снова вернулся в покой, где его ожидали. Стоило ли вам идти на такие серьезные риски, заключая столь сомнительный союз с третьим принцем? По моему скромному мнению, принц Итарион вряд ли сможет оправдать ваши возвышенные ожидания. Густав, лукаво улыбнулся Вальдар, продолжая глядеть на проплывающие по небу облака. Тебе стоит смотреть не на оболочку, а на саму суть вещей, что сокрыты глубоко внутри. Это же правило, как ни странно, относиться как к людям, так и к богам. Густаву не нашлось, что ответить на эти мудрые слова. Конечно, я мог бы обратить свое внимание как на первого, так и на второго принца, чьи шансы на данный момент куда выше, чем у третьего. Он чуть качнул бокалом, отчего находящаяся внутри жидкость медленно закружилась. Принц Агалар невероятно талантлив и силен, а его харизма притягивает к нему нужных людей. Без сомнений, он – сильный и волевой полководец, за которого воины будут готовы отдать свои жизни без капли сомнения и страха. Вот только это лишь его внешняя оболочка, которую видят обычные люди. Внутри же скрывается коварный и безжалостный тиран, способный пожертвовать абсолютно всем ради достижения заветной цели. Думаю, что в этом плане первый принц во многом похож на почившего императора. Хотя что-то мне подсказывает, что его цели будут куда амбициознее и коварнее, чем можно предположить. Раз вам столь неприятен принц Агалар, то стоит обратить внимание на принца Арвиса. Разве его кандидатура в нынешний момент не столь сильна и многообещающа? Что ты? Я не имею ничего против первого принца. Усмехнулся Вальдар. Мне лишь претит одна только мысль о том, что мной будут помакать и пользоваться, как обычной пешкой, а затем попросту выбросит или вовсе избавиться, как от отца. Что же до второго принца? Задумался он. Да, его кандидатура вполне неплоха. Умен, в меру сообразителен и проницателен, уверен в себе и своих знаниях, а также обладает огромным магическим потенциалом, который, я ничуть не сомневаюсь, будет лишь расти в будущем. Также до меня доходили интересные слухи о том, что он очень силен в политике и торговле, что тоже выделяет его на фоне других наследников. Тогда почему вы выбрали принца Итариона, а не принца Арвиса? Недоумевал Густав. Может быть потому, что ему также противны войны и кровь, как и мне. С легкой улыбкой произнес Вальдар, вглядываясь в содержимое бокала. Вы по-прежнему не отпускаете подобные мысли, господин. Густав слабо вздохнул. Ваш отец также лелеял эти несбыточные мечты и решил возложить свои надежды на императора Дариалора, что и привело его к такому исходу. Его ставка просто не сыграла. Бесстрастным голосом сказал Вальдар. Он слишком сильно понадеялся на императора Дариалора, позабыв не только как следует взвесить все риски и шансы, но и познать саму личность почившего императора. К тому же, он перевел свой взгляд со слуги на небо. В конечном итоге он даже не заметил, как постепенно превратился в обычную пешку, которой в итоге попросту пожертвовали. Но я не такой. Может быть, подобный ответ и звучал странно, но именно эта черта характера вызывала у Густава гордость за своего молодого господина. Пускай он и был еще юн и не столь опытен, как большинство других дворян и аристократов, но у него были ясные цели и стремления, развитый ум и хорошая интуиция, а также твердое желание двигаться вперед. И не ради каких-то там низменных желаний, вроде огромной силы, несметных богатств или иной чуши. Нет, им двигали вполне обычные и приземленные цели, мир без насилия и крови, о котором ему когда-то рассказывал его отец. «Если вы позволите мне высказаться», — произнес Густав уважительным тоном. Вальдар лишь едва кивнул, тем самым позволяя ему продолжить. «Я не заметил подобного желания в принце Итарионе. В моих глазах он не столь отличен от остальных принцев. Быть может, в его деяниях имеется зерно справедливости и сострадания, но во многом он столь же жесток и безжалостен, как и другие боги. Наш мир полон жестокости и неравенства, Густав. Богатые и бедные, сильные и слабые, сытые и голодные. Как бы мы ни старались, отвечая добром на зло, люди продолжают причинять боль друг другу. Поэтому никогда не стоит забывать про довольно простое правило. Плати тем же, что получаешь от другого. Именно этим правилом руководствуется принц Итарион. Сделав глоток вина, Вальдар продолжил, как, собственно, и я. Также не стоит забывать и о том, что за спиной третьего принца стоят куда более могущественные покровители, чем за остальными наследниками. Вы про главу совета шести заповедей. Ага, хитро улыбнулся Вальдар. Конечно же, это предположение все еще не доказано, но моя интуиция без устали твердит мне, что между ними явно есть какая-то иная связь помимо учителя-ученика. Быть может, сам принц об этом еще не догадывается, но вокруг него происходят действительно интересные вещи. Глава 22. Господин, вы уверены, что этому дворянину можно доверять? Спросил Иннис, оглядываясь назад. В его голосе ощущались нотки недоверия, а взгляд был остер и устремлен на особняк, подобно выпущенной стреле, что пыталась пробить плотную завесу интриг и тайн, что его окружали. Не стоит ли нам ожидать удара в спину в самый ответственный для нас момент? Не беспокойся, ответил Итар, продолжая ступать по гладким каменным ступеням. Из всех известных мне дворян Вавилона, довериться можно лишь небольшой группе людей, в число которых Вальдар также входит. И в отличие от своего отца, у него хотя бы есть четкие стремления и амбиции, которых он придерживается. Посмею заметить, господин, что именно эти черты характера и склоняют человека к предательству. Верно, согласился Итар, после чего добавил, но это происходит лишь в том случае, когда стремления и амбиции двух людей сталкиваться и не сходиться. В нашем же случае мы желаем одного и того же. На лице Инниса отобразилось мимолетное недопонимание и четкое желание узнать эту самую причину. Но быстро взяв себя в руки, он вернул былую хладнокровную маску на свое лицо, приняв облик того же верного и преданного слуги, коим он всегда и являлся. Впрочем, это не осталось незамеченным для Итара. Мы оба не любим проливать лишнюю кровь. К сожалению, такое стремление вряд ли сможет ужиться в нашем мире. Выдал суровую правду офицер не менее серьезным тоном. Каким бы миролюбивым и добрым ни был бы человек, ему рано или поздно придется столкнуться с ситуацией, когда у него не будет иного выбора, кроме как пролить чужую кровь. Ради себя, своей семьи и близких, ради друзей и товарищей, ради дома и земель, на которых он проживает. За все это рано или поздно придется сражаться и проливать кровь, свою или чужую. Итар лишь горько улыбнулся в ответ. Кому, как не ему самому знать столь простую, но в то же время суровую истину, с которой пришлось столкнуться почти с самого рождения. Совсем еще юным и неоперившимся птенцом Итару пришлось окунуться в жестокий мир насилия и крови, дабы сохранить свою жизнь и доказать собственную ценность, как наследника империи. Любая крохотная ошибка могла стать фатальной для него, а проявление слабости и сострадания к сопернику обернуться болью, страданиями и даже смертью. Поэтому Итару пришлось закалить свое сердце и волю, а также отбросить доброту и сострадание. Иначе он бы не находился в этом месте. Встряхнув головой, принц попытался прогнать нахлынувшие на него воспоминания. Ему не стоило забивать разум лишними и ненужными мыслями, когда у него имелись более несущие проблемы, которые требовали его незамедлительного решения в тот момент. Поэтому, вздохнув полной грудью, Итар взял себя в руки, настраиваясь на дальнейшие встречи с дворянами и аристократами. «Думаю, что следующим нам стоит навестить Сера. Вы уверены в этом, господин?» — спросил Иннис, удивленный такими резкими изменениями в их графике. «Ведь после встречи с Вальдаром они должны были направиться к семье Грильверов, а не как к этому человеку. Я не думаю, что заключать союз с этим человеком будет верным решением, учитывая то, что Сиар является учителем и наставником вашего младшего брата, от него не стоит ожидать какого-либо положительного ответа, и я предпочел бы избежать какой-либо встречи с этим мерзким северянином». Итар чуть улыбнулся, выслушивая недовольные речи Инниса. Подобная реакция была вполне ожидаема, ведь Иннис, как и любой другой житель юга, питал на самые лестные чувства к жителям севера, которым и являлся Сиар. Причин для подобной ненависти было довольно много. Это и различный образ жизни людей, их древние традиции и обычаи, всевозможные вероисповедания в поклонение разным богам, а также внешний вид и манеры. И если в большинстве случаев южане считали северян дикими и неотесанными варварами, что были помешаны на насилии, грабежах и женщинах, то жители севера на дух не переносили так называемых женоподобных мужчин юга, что наряжались в платья и были тощими, словно обглоданная кость животного. К счастью, подобная взаимная ненависть была лишь на уровне словесных перепалок и редко достигала какого-нибудь серьезного обострения, обычно заканчиваясь простым мордобоем в случае встречи двух воинственных сторон. «Я понимаю твою неприязнь к Сяру, но постарайся держать себя в руках», — произнес Итар, не оборачиваясь. «Даже если он уже и определился с фаворитом, мы все еще можем получить от него ценную информацию, которая может оказаться для нас полезной. Не думаю, что этот варвар обладает хоть чем-то полезным, кроме своих мышц и навыков боя. Не все северяне, варвары и воины, как южане, политики и писцы. Поэтому не стоит судить каждого по общему мнению. Я учту это на будущее». На этом их разговор и закончился. Спустя пару минут Иннис решил покинуть его, сославшись на то, что времени у них было не так уж и много, и что стоит тратить его как можно разумнее. Южанин решил отправиться к семье Грильверов самолично. Хотя подобный ход и был вполне разумен, Итара не покидало четкое ощущение того, что Иннис просто-напросто решил избежать встречи с Сяр. Уж столь противен ему был этот северянин, раз он решил воспользоваться подобной хитростью. Так что, оставшись в полном одиночестве, Итар решил отправиться к Сяру лично. Дальнейший его путь был относительно спокойным и безмятежным, что не могло не радовать принца после многих лет сражений и долгого пути. Погода в этот день была превосходной, а улицы одного из богатейших районов Вавилона хоть и не были полны жизни, как это было в торговых и центральных районах, но по-своему привлекали и радовали глаза. Минув несколько кварталов, он постепенно выбрался на торговую площадь, в которой, как и ожидалось, было довольно шумно и людно. Отовсюду можно было услышать веселые и зазывающие голоса различных торговцев, которые словно участвовали в какой-то незатейливой игре, стараясь привлечь как можно больше внимания к себе. Одни, например, обещали сладкие и спелые фрукты, что были собраны в самых дальних уголках материка. Некоторые из них даже сам Итар никогда раньше не видел, хотя он и успел побывать во многих удаленных местах их империи. Другие демонстрировали дорогие и удивительные ткани, чья тонкая поверхность, подобно россыпи драгоценных камней, переливалась множеством удивительных красок под лучами парящего солнца. А третьи и вовсе выставляли что-то удивительное и ранее никем не виданное, завлекая толпы здешних зевак. Также, среди множества переливающихся голосов обычных уличных торговцев, можно было услышать их хвалебные оды ювелиров. Они нахваливали свои изысканные драгоценности, которые обещали превратить абсолютно любую купившую их женщину в неземную богиню. Неподалеку от них находились и кузнецы, что были заняты самой разнообразной работой. От ковки простых подков до ремонта целых доспехов. От их пылающих печей так и веяло нестерпимым жаром, словно рядом находился огнедышащая горная саламандра. Не обошлось и без уличных бардов, что восхваляли давно почивших героев и свершенные ими подвиги. Их прекрасные и певучие голоса очаровывали молодых дам, чьи лица покрывал небольшой румянец и раззадоривал пыл совсем еще юных мальчишек, что сражались на деревянных мечах, представляя себя героями этих самых подвигов. К удивлению Итара, жизнь в Вавилоне текла своим, неторопливым чередом. Даже смерть всеми любимого императора, казалось, ничуть не повлияла на привычный быт горожан. Быть может, люди просто не осознали всей картины в целом, и поэтому казались такими безмятежными и радостными, словно ничего ранее не произошло. А быть может, они и не хотели этого осознавать, скрывая глубокую печаль за улыбчивыми и доверчивыми масками. Итар не знал ответа на эти вопросы, но он был уверен, что в этом деле не обошлось без совета шести заповедей и предстоящей битвы наследников.